Глава пятая. Он вышел из машины первым и подал мне руку. Мои губы дрогнули в слабой улыбке. Галантная грубость. Извращенное сочетание уважения и презрения к женщине изначально. Есть в этом нечто, что и сводит с ума каждую, кто приблизится к нему настолько близко. Сочетание несочетаемого. И стало больно, потому что раньше я была единственной, на кого он смотрел иначе. Именно это давало мне силы не свихнуться от ревности. Каждый раз, когда он общался с другими, когда улыбался им, когда они откровенно флиртовали и смотрели на него плотоядными взглядами. Я всегда знала, что он мой, потому что он так решил, потому что давал мне железную уверенность в этом каждый день и каждую ночь. Но я помнила и те жуткие времена, когда он отнимал эту уверенность с той же легкостью, как и дарил ее. Я простила, поняла, но я не забыла. Женщины такое не забывают. Это живет внутри в виде притаившейся истерической ревности к каждой суке, которая готова на все лишь бы затащить его в свою постель. И страх, что однажды он может опять отнять у меня право быть единственной. После каждого пореза остается шрам, после каждой раны остается отметина. И все мои шрамы остались со мной. Зажившие, забытые, не напоминающие о себе годами. Но иногда вдруг начинающие болеть с такой силой, что хотелось биться головой о стены. Я бы никогда не унизилась и не напомнила ему об этом упреком или открытым недоверием. Я жила с этим сама. Это только мои проблемы. Я простила, и мне отвечает за это прощение только перед собой. Оперлась на ладонь Ника, глядя в глаза. Но он смотрел только на мои ноги. Смотрел так, словно если мог бы, то взял бы прямо в машине. Мне невыносимо хотелось за это дать ему пощечину. Так звонко, чтобы пальцы заболели. А еще лучше вытащить из резинки чулка кинжал и всадить куда-нибудь под ребра. И несколько раз провернуть, чтобы отрезвел от боли. Потому что я от нее превратилась в пульсирующий комок оголенных нервов. И проворачивая этот кинжал, я бы сама сдирала с него одежду, и кусала эти чувственные губы, изогнутые в циничной усмешке. По телу прошла невидимая дрожь едкого возбуждения, вперемешку с болезненной яростью. Он даже не представляет, какие муки ада я испытываю, глядя на него. После месяца мучительного ожидания, после проклятого месяца, когда все его уже похоронили, а я искала каждый день, каждую секунду искала его и нашла. Я еще не хотела осознавать, что на самом деле его нет со мной рядом, потому что это не он, это не мой зверь. Ник вздернул бровь, когда прислуга склонилась в поклоне, и в то же время суеверно задрожала от того, что увидели его живым, а я не могла сдержать триумфальной усмешки. Когда я позвонила управляющему и приказала снять все черные тряпки с зеркал, потому что их хозяин возвращается домой, он, наверняка тяжело вздохнув и пожалев меня в очередной раз, пошел выполнять приказ. А на самом деле, как и все в этом доме, считал, что я сошла с ума. А сейчас взял у Ника пальто и покрылся от ужаса испариной. А потом рухнул на колени и принялся целовать ему руки. Мой муж отшатнулся в сторону, отталкивая Генри от себя, и прошипел. «Они все здесь психи? Или только этот?» «Он не псих. Они считали тебя мертвым. А еще за месяц до исчезновения ты спас его сына и оплатил ему лечение в Швейцарии». «Даже так? Я был само благородство?» «Нет, ты просто умел ценить преданность». Я пошла вперед к лестнице, поднялась по ступеням, ожидая, что Ник последует за мной. Но не услышала шагов, резко обернулась и замерла. Он стоял посреди огромной прихожей и не двигался с места. Его что-то насторожило. Я видела, как трепещут тонкие ноздри, как он обводит помещение взглядом, чуть прищурившись и нахмурив брови. И когда я поняла, почему, сердце забилось быстрее. Он принюхивается к запаху, а здесь все пропиталось им самим. Он чувствует себя. Он чувствует самые разные оттенки, от старых ароматов до свежих. Он их сейчас сканирует, и это выбивает из него ту самую уверенность моей лжи. А на меня снова нахлынуло это ощущение дикого безудержного счастья, что он здесь, живой, на расстоянии нескольких шагов, такой же ослепительно красивый, безумно красивый. После долгой разлуки кажется, что вижу его снова впервые, и как при первой встрече захватывает дыхание. бледный, с каплями воды в волосах, отрастающих снежинок. И черты лица идеальные, четкие, в чувственных губах прячется саркастическая усмешка. Я смотрела на него, стоя на ступенях лестницы, как в тот день, когда впервые увидела его в доме отца. И он точно так же оглядывался по сторонам, пока не взглянул на меня. Наверное, сейчас в том же положении, как и 15 лет назад, когда меня еще нет в его жизни и в его сердце. Справлюсь ли я сейчас, если он не вспомнит никогда? Смогу ли я снова завоевать его, как и раньше? Я не была в этом уверена. Та Марианна и эта почти два разных человека. В ней так много изменилось. Только любовь к нему осталась неизменной. Ник все же последовал за мной. Сейчас он выглядел растерянным и все таким же напряженным. И меня колет острыми иглами осознание, что он не считает это место своим домом. Он словно в стане врага, где даже собственная тень вызывает подозрения. Я не знала его таким. За наши 15 лет я уже не один раз убедилась в том, что он может быть непредсказуем даже для меня. А сейчас я совсем не понимала, как вести себя с ним. Что говорить, что делать. Если он получит кольцо, он ведь может уйти. Его не задержит даже неоспоримый факт нашего брака и наличие троих детей. Ник поднимался следом за мной, периодически останавливаясь, чтобы в очередной раз осмотреться по сторонам. «Тебе нравится то, что ты видишь?» Спросила невольно и тут же об этом пожалела. Потому что он ухмыльнулся, осматривая с ног до головы, заставляя вздрогнуть от этого взгляда. Мне нравилось то, что я видел, и меня это настораживало и раздражало одновременно. Безумие, но мне понравилось, что она и Зорич не солгали. И об этом говорил не только мой собственный запах, которым возникло ощущение, пропитались даже стены роскошного особняка, построенного в мрачном готическом стиле. Я мог быть любовником хозяйки этого дома и жить с ней в нем, что объясняло наличие запаха. Но ни одному любовнику прислуга не кинется целовать руки и благоговейно лепетать слова радости ему вслед. Максимум отнесутся с уважением. В этом доме меня не ждали. Я понял это по широко раскрытым в мистическом ужасе глазам горничной, скользнувшей мимо нас по лестнице вниз. Но и в то же время я чувствовал явную радость. Пока шел к лестнице, по привычке отмечал количество присутствовавших в доме смертных и несколько раз поймал плохо сдерживаемые улыбки на их губах. Аж мать! Никто и никогда не был так рад видеть меня в своем доме. Тем более люди, которые всегда были лишь едой, лакомым пирогом, вкус которого я мог растягивать бесконечно долго, превращая последние дни их жизни в самые настоящие адские муки. Многочисленные шлюхи не в счет. Я не любил портить удовольствие, которое получал с ними преждевременным страхом. Впрочем, как утверждала красотка с охренительно-сексуальными ногами, это был мой дом. И это, по-видимому, для нее объясняло многое. Дьявол. Мне нравилось. Действительно нравилось в этом доме. В голове мелькнула мысль, что именно таким и должен быть именно мой дом. Все так, как я любил. Остановился, как вкопанный, вдруг поняв, что чувствую себя здесь, вот на этой лестнице. Уютно. Я все больше запутывался. Особенно, когда нашла впереди меня в своем ультракоротком платье, которое хотелось содрать с нее, чтобы не дразнило воображение. Содрать и прижать здесь же, к стене. Взять ее прямо на лестнице, чтобы избавиться от навязчивого желания отыметь ее и начать рассуждать здраво. «Тебе нравится то, что ты видишь?» Спросила и вздрогнула, когда снова оглядела ее с ног до головы. «Нужно будет обязательно сбросить это наваждение. Прямо сегодня. После того, как отдаст мне перстень». «А тебе хочется, чтобы мне понравилось?» Пожал плечами и обошел ее, подходя к закрытой двери. Толкнул ее рукой и шагнул в спальню, оформленную в темно-бордовых тонах. Развернулся к ней лицом, наблюдая, как помедлила, прежде чем войти в комнату. Затаилась и колеблется в ожидании моей реакции. Поймал взгляд, который она устремила на огромную кровать, стоявшую по центру возле дальней стены, и усмехнулся. «В этой комнате мной пахнет больше, чем внизу. И знаешь, что больше всего мне в этом нравится?» Подошел к ней и коснулся костяшками пальцев щеки. «Что здесь так же пахнет и тобой?» «И эти ароматы», — очертил пальцами контур соблазнительных губ, «настолько сплелись между собой, что нельзя вычленить один из другого». Сейчас он больше всего походил на себя самого. Потому что его глаза потемнели, он раздевал меня взглядом и соблазнял каждым прикосновением. От сумасшедшего желания податься вперед и жадно впиться в его рот можно сойти с ума. Потому что я так безумно по нему соскучилась. До боли, до мучительной агонии истосковалась по его запаху, голосу, прикосновениям. И все меркло по сравнению с этим. Все отходило на второй, на третий, десятый план. В изнеможении зажмурилась, погружаясь в каждое касание пальцев, в его дыхание. Приоткрыла глаза, чувствуя, как начинает бешено биться сердце. Предсказуемая, всегда предсказуемая реакция. Ответная жажда. Перехватила его руку и прижала к щеке. «Тобой пахнет везде, любимый». Очень тихо, одними губами. Сама провела пальцами по его губам и, тяжело дыша, закрыла глаза, с трудом глотая воздух, потому что во рту сильно пересохло. Я смаковала ее реакцию на себя. Впервые это была непредсказуемая до боли в зубах похоть, а нечто другое, нечто более глубокое. И я напрягся, пытаясь определить, что именно. Что-то связанное с болью. Она не отпускала ее. Она разукрашивала каждое ее тихое слово темными оттенками грусти. Я почему-то подумала о том, что грусть ей не идет. Черт, почему я вообще думаю о ней в этом ключе? О женщине, которую вижу впервые. Пусть даже она утверждает, что мы женаты 15 лет. И именно потому, что я не помню ни секунды из этих гребаных 15 лет, сейчас мне нужно в первую очередь собрать информацию о себе самом. И кто, как недорогая супруга, может рассказать мне обо всем, что я забыл? Трахнуть ее я могу и потом. С сожалением и одновременной злостью на себя за это сожаление высвободил свою руку из ее ладони и отстранился от нее. Сел на кровать, ухмыльнувшись, когда на ее лице появилось разочарование. «Расскажи мне, Марианна. Расскажи мне все, что знаешь и чего не знаю я». Это была моя победа. Маленькая и ничтожная. Кто-то бы посчитал победой совсем иное, но не я. Потому что вместе с легким разочарованием я поняла, что он не поддался банальной похоти. Потому что это была бы не просто пытка, это был бы ад. Я бы не смогла вот так. Мне этого слишком мало. И он захотел большего. Захотел знать. Я прошла мимо него к комоду с нашими портретами, с портретами детей, собрала их в стопку и положила ему на колени. Села рядом на краешек кровати. «Просто посмотри. Это ты. Это то, что являлось частью тебя. Спроси все, что ты хочешь знать, и я расскажу». Наверное, я должен был испытывать некий восторг, возможно, трепет, разглядывая фотографии, которые она мне дала. На них был изображен я. Один или вместе с ней. Чаще всего вместе с ней. На них я прижимал ее к себе так, будто не собирался отпускать. Никогда. Смотрел на нее так, будто все остальное не имело никакого смысла. На этих фотографиях был не я. Я не умею быть таким. Я не умею чувствовать те эмоции, которые видел в глазах этого мужчины. Я провел пальцами по изображению юноши с темными волосами и напряженным синим взглядом, слишком похожего на меня самого, чтобы я промолчал. Но и он не был мной однозначно. Слишком молод. На мгновение мелькнула мысль, что это еще один ублюдок Самуила. Посмотрел на Марианну, на то, как сидит напряженно с прямой спиной, стискивая пальцы, как в машине. Кто это? Вытащил фотографию второго мальчика, гораздо младше. Совсем еще ребенок. Он сидел верхом на моих плечах и заливисто смеялся. А этот ребенок? Слишком красивые, той самой идеальной красотой, которая не бывает у смертных детей. На мгновение буяла злость. Какая тварь могла обратить ребенка? Марианна молчала, кусая губы, а я выудила из стопки фотографию белокурой девушки с сиреневыми глазами и ослепительно белой заразительной улыбкой. А вот более раннее ее изображение. На нем она совсем еще маленькая, держит меня за руку, сидя на пони и щурясь в камеру. На долбанном пони. «Только не говори, что я работаю воспитателем в детском саду. Эти дети ведь вампиры. Я не спрашиваю, кто они, мне плевать. Почему ты показываешь мне их?» Я напряглась. Мне показалось, у меня внутри все замерло, даже сердце перестало биться. Хотелось увидеть эмоции на его лице, хотелось увидеть это обожание, с которым он всегда смотрел на них. Но я увидела только едкое любопытство. Господи, мне еще предстоит рассказать о том, что Ник жив, отцу, детям, всей семье. Я не хочу, чтобы дети видели его таким чужим. Это слишком больно. Я с трудом выдерживаю, а они... Я осторожно взяла из его рук портрет Сэмми. Это твой старший сын, Ник. Он очень похож на тебя. Тронула пальцем портрет Камилы, видя, как глаза Ника расширились. Это наша средняя дочь. А это младший сын. Да, ты работаешь в детском саду. Невольно усмехнулась, потому что как раз смотрела на портрет, где Ник держал камень на руках, и она показывала ему язык. В своем собственном, правда. Рассмеялся, хотя появилось чувство, будто по голове огрели чем-то тяжелым. Хорошо так ударили. И там снова зазвенело от попытки напрячься и вспомнить хоть что-то, вашу мать. Конечно. А каждый год всем послушным вампирам добрый дядюшка Санта из клана Клаусов привозит в своих сказочных санях, запряженных оленями, подарки под новогоднюю елку, так? О чем ты говоришь, детка? Я вампир, твою мать, как и ты. У нас не могут быть дети. Наша плата за бессмертие. Перевернул одну из фотографий и вздрогнул, прочитав надпись. Любимый папочка, я скучаю и жду тебя. Твоя принцесса. Груди кольнуло, когда на секунду представил, что эти слова действительно могли быть обращены ко мне. Ты уехал тогда надолго. Она писала тебе письма и слала фотографии. Когда ты вернулся, то поставил этот портрет в рамку. Но ты вправе не верить. Никто в это не верил, даже Фэй, когда поняла, что я беременна. Я знала, что она это скажет. Я уже догадывалась, что он не помнит слишком многого. Что не хватает как минимум лет 30. На глаза навернулись слезы, и я смахнула их тыльной стороной ладони. Я не вампир, Ник. Я иная раса. Единственная раса, которая может иметь детей от любой сущности. Я падшая. У меня забрали крылья. Но даже это звучало дико для него сейчас.